Якопа Понторма. Портрет Козимо Медичи-старшего. В Уффици висит портрет Козимо Медичи-старшего. Помимо профиля пожилого Козимо, сразу привлекают внимание его деформированные руки. Они неестественно сложены, а пясно-фаланговые суставы изменены. Надо сказать, что неестественные руки были частыми атрибутами картин твоего времени. Эпоха Возрождения характеризовалась некоторыми техническими особенностями в изобразительном искусстве, если можно так выразиться. Желание и появившиеся знания о перспективе создали возможность изображать тело человека реалистичнее, чем было до. Художники начали изучать анатомию и активно посещать вскрытия. Фактически, изображения людей в это время объединили медицинские знания и художественные умения. Но кто хоть раз рисовал руки, знает, что эта задача является наисложнейшей в живописи — запечатлеть их в динамике, да еще анатомически правильно отобразив их в статике. И этот навык требует довольно активной и длительной тренировки. Понятно, что наши попытки узнать, изображена ли болезнь на холсте, или выявить причину, по которой художники изображали редкие анатомические особенности строения, носят лишь умозрительный характер. Однако, согласитесь, это весьма увлекательное занятие. В 2004 году в журнале Королевского медицинского общества была опубликована статья, обсуждающая изображение рук в работах Возрождения XVI и XVII веков фламандскими художниками. В этой, по счету первой работы автора Хейманс и Декекер, отстаивали позицию камтодактилии или врожденного согнутого положения пальца, чаще всего мизинца, изображение которой нашли у голландского художника Дирка Баутса. На протяжении всей статьи авторы изящно исключают другие причины, такие как ревматические заболевания, узелки Бушара и ревматоидный артрит, и различные деформации пальцев, клинодактилии, арахнодактилии и другие. Авторы посчитали, что Баутс, который славился вниманием к деталям, не мог в погоне за модой специально изображать любые аномалии. Поэтому маньеризм, веяние, позволяющее искажать действительность в изображениях, как причина странного мизинца, был отвергнут. В этой статье, при всей ее красоте и последовательности, есть один серьезный минус. Получается, все свои обобщения авторы сделали на основании работ одного художника. Они завершили свое расследование, утверждая, что на всех картинах со странными руками был изображен один и тот же человек, одна модель. После публикации этой статьи редакция была буквально завалена письмами, ставящими под сомнение эту гипотезу. Тем более, что уродство пятого пальца в тот же период было изображено несколькими художниками, что дискредитировало диагноз камтодактилии, сделанный Хеймемсом и Декекером на основании работ Баутса. Обсуждение нефизиологического изображения рук продолжили Фрас, он описывал феномен на полотнах Герарда Давида, и Джонсон, он опирался на картины Филиппа Липпи, Ганса Мемлинга, Казима Расселли и Луки Синьорелли. Эти исследователи предположили, что эффект, напоминающий камтодактилию, был добавлен Баутсом и другими художниками намеренно для соблюдения некой условности, распространенной в тот период. Идеализация и даже сверхизящество в изображении рук. Спустя 10 лет другая группа ученых провела систематический обзор мизинцев среди работ итальянских художников эпохи Возрождения. Они дополнили странные мизинцы, собранные ранее, и попытались ответить на некоторые нерешенные вопросы. Вот 9 итальянских художников эпохи Возрождения, чьи картины грешат нефизиологическим положением или даже уродством мизинца. Бернардо де Бета, также известная как Пинтуриккио, Доминика Бигорди, также известная как Гирландайо, Паоло Ди Дона, также известная как Паоло Учелло, Тимотео Вити, Джованни Санти, который был отцом Рафаэля Санти, Алессандро Вани Филиппепи, также известная как Сандро Боттичелли, Пьеро де Бенедитто де Франчески, также известный как Пьеро де Франческо, Пьетро ди Кристофера Вануччи, также известный как Пьетро Перуджино, и Джованни Беллини. Все они были признанными мастерами Ренессанса. Исследование 2014 года, проведенное при участии искусствоведа профессора Родольфа Папа из Академии изящных искусств, подтвердило, что искажение реальности было намеренным, с целью максимально передать красоту, причем эта тенденция была зафиксирована среди всех крупных художников эпохи Возрождения, особенно в отношении рук. Немного истории. В течение 15 и 16 веков возникли две разные школы художников. Те, кто следовал представлению об идеале, и те, кто искал реальное описание действительности. Такая разная интерпретация реальности породила параллельно две разные школы мысли. Все перечисленные художники были идеалистами, стремившимися к красоте и великолепию, и это была философия католицизма. После многовекового изображения плоских человеческих фигур в профиль, лишенных надлежащего объема и глубины, не говоря о перспективе, Ренессансная революция привнесла в искусство возрождение интереса к идеальным телам греческой и римской культур. Чтобы получить идеальные фигуры с идеальными и гармоничными формами, художники эпохи Возрождения часто использовали технические приемы, такие как небольшие искажения пропорций, которые были незаметны с первого взгляда, но в целом только усиливали ощущение идеала. Два главных примера этих признаков Ренессанса можно увидеть у Микеланджело в его «Давиде» и «Пьете». В первом случае голова и руки непропорционально большие. Во второй статуе женские руки значительно больше, чем руки Иисуса Христа. Это было сделано намеренно, чтобы включить тело Христа в пирамиду композиции для максимальной гармонии. Собственно, такие искажения для усиления эффекта от произведения искусств не случайность, а закономерность. Есть и еще одна особенность этих картин. Не сохранилось данных почти ни об одной известной модели этих художников, так плодотворно работавших и изображавших божественные сцены. Исключения можно пересчитать по пальцам, причем их лица повторяются. В любом случае, кажется маловероятным, что так много художников, чья совместная художественная жизнь длилась более столетия и чьи произведения были сделаны в самых разных городах, включая Перуджу, Урбино, Флоренцию, Сиену и Рим, изображали один и тот же фенотип, определенный генотипом. Они явно рисовали единожды созданный образ идеала. Тем более, что в разные годы жизни художника фенотип идеальной модели был один. Даже повторяющиеся черты лица у одного и того же художника в изображении Мадонны в разное время не могут рассматриваться как убедительное доказательство позирования одной и той же модели. И даже самому бурному воображению сложно представить, что Европа в период Ренессанса была сплошь населена людьми с деформированными руками или пальцами. Но вернемся к портрету Козимы. Искусствоведы вновь говорят о первых признаках маньеризма в этом произведении, так как его создал Якобо Понторма, один из основоположников стиля, характерными чертами которого является удлиненность или даже деформированность фигур, напряженность поз и необычные или причудливые эффекты, связанные с размерами. Но посмотрите на руки. Неужели и тут пальцы были специально деформированы художником для красоты? Оказалось, нет. Задокументировано, что сразу несколько членов семьи Медичи имели заболевания суставов, и во всех архивах для обозначения этой болезни употреблялось слово «подагра». Название в буквальном смысле означает «капкан для ног». Оказалось, что итальянские палеопатологи в данном случае уже прояснили природу ревматического процесса. Исследования, проведенные на скелетных останках нескольких членов семьи Медичи, похороненных в базилике святого Лоренцо во Флоренции, показало, что подагра Медичи действительно была подагрой только у Фердинанда I, чьи конечности имели все ее специфические признаки. Однако, кроме подагры, у него был выявлен и диффузный идиопатический гиперостоз скелета, который был и у Козимы-старшего, и у Козимы-первого. Кстати, анкилозирующий диффузный идиопатический скелетный гиперостоз или болезнь Форестия — это редкое заболевание опорно-двигательного аппарата, связанное с обезвестлением связок и сухожилий. Чаще развивается у богатых, не имеющих ограничений в еде. Однако гиперостоз не дает такой деформации кистей, и тем более его нельзя было назвать подагрой. А вот и ответ. Ревматоидный артрит, который был диагностирован у Пьера ди Козимы де Медичи и у кардинала Карла, был подтвержден как макроскопически, то есть при визуальном осмотре останков, так и рентгенологически. Кроме этого, у них был выявлен HLA-DR4, что позволило верифицировать ревматоидный артрит без сомнений. Сосуществование болезни Форестие и ревматоидного артрита, засвидетельствованное у Козима-старшего, случайно. Но самое интересное, что подагры раньше называли любые боли в суставах.